Глава 6. Женский вопрос. Отвлекаться на Жана я сейчас не собирался. Мэтт пер на меня как бульдозер, как каток. Глаза его пылали яростью и решимостью. Челюсти сжаты, кулаки сжаты, и сам он был весь сжат, как пружина, выстреливающая прямо в этот момент. В ушах у меня застучали молоточки. Кровь, получив присадку адреналина, вскипела, вспенилась, понеслась по жилам и, кажется, утопила, наконец, беспокойную мышь под ложечкой. Не прошло и секунды, а Шалаев уже навис надо мной, как черная осенняя туча, искрящая разрядами и едва сдерживающая молнию и гром. Он был сильнее, тяжелее, выше и мощнее, и однажды уже едва не отправил меня на тот свет. Вернее, отправил моего предшественника в этом теле. Но я был опытнее и проворнее. Поэтому я просто уклонился. Даже не шагнул, лишь переместил центр тяжести на правую ногу, резко качнулся и тут же с разворота крутанул корпус, посылая вперед руку. И в тот самый момент, когда Мэтт проносился мимо меня, моя рука влупила ему точнехонько в ухо. И не кулаком, а основанием ладони. «Кия!» Я пошатнулся и переступил ногами, удерживая равновесие. А вот Мэтту удержаться не светило. Шансов у него не было. Он вошел в крутое пике, как подбитый бомбардировщик. Пытаясь устоять, сделал два огромных комичных шага и рухнул на элегантную этажерку в стиле хай-тек, сшибив с нее огромную и очень красивую вазу из толстого цветного стекла. Мэтт рухнул, погребая под собой сложившуюся этажерку, и тут же раздался взрыв разбившейся вазы. «Мозер!» — ахнул кто-то. Мэтт попытался подняться, неловко оперся на обломки этажерки. Рука соскочила, он упал снова, снова поднялся и помотал головой. Должно быть, в ухе у него капитально звенело. Оно налилось кровью, стало похожим на вареник с вишней, огромное, распухающее прямо на глазах у всех. «Фига себе!» — воскликнул князь и захлопал в ладоши. «Фига себе, Крас! Красавчик!» Раздался гул голосов. Я обернулся и увидел, что поединок не остался незамеченным. А в первых рядах зрителей стояла Настя. Она смотрела на все это, на это безобразие и кабацкое непотребство, широко раскрытыми глазами. На лице ее не было ни удовлетворения, ни одобрения, ни радости. Зато остальные свидетели поединка напоминали публику в Римском Колизее после боя гладиаторов. Они возбудились, глаза их блестели, все улюлюкали, топали и кричали. Из двери в ванной выглянула Алиса. Быстро оглядела поле боя, тут же захлопнула дверь и повернула защелку. Мэтт поднялся таки на ноги и, покачиваясь, ни на кого не глядя, двинулся в сторону прихожей. «Ха-ха-ха! Ну все, красивый!» — заржал князь. «Считай, вся ментура области теперь на тебя ополчилась. Жди ответного удара!» Он вдруг осекся, вспомнив, вероятно, о том, на кого на самом деле ополчилась ментура, и кивнул мне в сторону кухни. «Отойдем!» Хозяйка запричитала, забегала вокруг разбитой вазы. И чтобы не видеть этого всего, я двинул в сторону кухни. Князь последовал за мной. Кухня оказалась просторной, красивой и ультрасовременной. Золотистая отделка шкафов, космический светильник, волшебный смеситель и куча невозможных аппаратов, явно занесенных сюда из далекого будущего, производили впечатление. Интерьер можно было выставлять в качестве экспоната в музее дизайна или в музее современного искусства. Двустворчатая стеклянная дверь вела в гостиную и сейчас выполняла роль телевизора, по которому шла трансляция крутой вечеринки обычной школьницы из 11 класса средней школы. «Красава ты, конечно, красава!» — посерьезнев кивнул князь. «Лихо Матвейку подрубил. Да только есть у меня вопросики». «Ага». — кивнул я. — У меня тоже есть вопросики. Задавай сначала ты. Князь оглянулся, проверяя, что нас никто не слышит. — А это что был за мусор? — спросил он. — Вчера у школы. И как это ты так быренько выкрутился? — Да, забей, — пожал я плечами. — Это мой вопрос. Я не жду, что ты будешь впрягаться. — Не понял. — Не понял, чё за мой вопрос? Вопросы у нас общие. Вмиг утратил все благодушие князь. «Давай-ка объясни. Пока что мне, а потом и дяде Нико. Он тебя ждал вчера, помнишь?» Да про это даже говорить не хочу. Ты же сам все видел. Короче, чё? Князь вскинул подбородок. Чё за дела с ментами? Дела мои. Но если ты не выполнишь свои обязательства, могут стать и твоими тоже. Ты задал вопрос, теперь я задам. Где мои бабки? Ты чё в натуре, попутал? Какие бабки? Мешок с деньгами. Ты мне принес, показал, но в руки не дал. Я их так и не получил. Они остались у тебя. Ты притормози, братан, я тебе их отдал, с наездом заявил князь. А ты их оставил на хранение в машине. Нифига, мы там не одни были. Там были твои люди и... Мои люди? Перебил меня он. Они вообще-то вместе с этими бабосами и с тачкой сейчас в ментуре парятся. Мои люди. А ты, я смотрю, ходишь королем, и менты тебя махом отпускают. Где наши бабки? Тебе их перевели на кошелек. За товар. Где они? Я тебе скажу кое-что, произнес я, нахмурившись, и ткнул его указательным пальцем в грудь. А ты слушай и не говори, что не слышал. Ты че, красивый? Охерел, что ли? Зарычал он. Бабки где? Я нашел бабки на товар, так? Так. Ты в последний момент нарисовался с Налом, показал, но в руки не дал, так? Так. Мы пошли на сделку, и мне на кошелек перевели баблос, так? Так. Потом напали твои пацанчики. Афганца грохнули, химика грохнули, меня тоже пытались грохнуть, так? Ты че гонишь? Кто тебя? Так. Не дал я ему договорить. А когда отступали, ты меня толкнул, чтобы я выронил телефон, так? Че? Ты дурак, что ли? Да так, так. Телефон подобрали твои люди, так? Так. А потом, как по мановению волшебной палки, налетели менты и все зачистили, так? Так. А с тебя и взятки гладкие, так? Тоже так. А теперь про вчерашнего мента. Я не хотел говорить, думал, у нас все по чести, а не по беспределу. А оно вон как получается. Тот чувак был не как мент. Это крыша кента, у которого я бабки взял. Прикинь, да? И он мне сказал вчера, что если через 3 дня бабок не будет, мне руку отрежут и хату заберут. Прикольно? Че ты гонишь? Резко сбавил обороты князь и практически сдулся. Я гоню, да? Гоню? То есть ты всех поимел, загробастал товар и бабки, включая те, которые как бы вложил в дело, а я остался в долгах, считай, без руки и без хаты. Ну, зашибись, дружба у нас. И партнерство, да? Охренеть просто. И ты еще подваливаешь с братвой, расширяешься, типа наехал на какого-то левого щегла и вообще знать меня не знаешь. И кто тут красава? Он открыл рот и медленно переваривал внезапно перевернувшуюся картину. За стеклянной дверью мелькали огни гостиной. Народ продолжал веселиться. Настя танцевала, а вокруг нее вился Рожков. «Короче, князь, что твой дядя хотел от меня? Можешь узнать?» «Спросить хотел за подставу и за бабки», — потухшим тоном ответил он. «Ясно все с вами». «Не, Крас, я тебе свою руку отдаю. Мы с ментами не мутили». «Но тут вариантов не так много», — пожал я плечами. «Либо кто-то у вас, либо кто-то у афганца». «А Матвеич твой?» — спросил Жан. «Ну, поинтересуйся у него. Матвеич, сука, гарант. И он не мой, его афганец предложил». «Охеренная гарантия. Пусть возвращает бабки и товар, раз гарантировал». «Так он гарантировал не от ментов, а что мы друг друга не накнокаем. Вот и вся гарантия. Авторитет, типа». «Да что-то он нихера не авторитет», — князь покачал головой. «За него тут дядя Нико узнавал, фраер какой-то». «Его афганец предложил. Я хер знает, авторитет он или фраер. А с афганца уже не спросишь, как я понимаю». «Ну, короче, я не знаю, как это теперь разруливать», — покачал головой князь. «Будешь сам с бароном тереть». «Вот смотрю я на тебя», — покачал я головой. «Нормальный ты, кент, только дел с тобой иметь нельзя». «Чё? Крас, ты за языком следи!» «Без обид, Жан, смотри сам. Я договаривался с тобой. Я дело затевал с тобой и долю тебе предложил. Не дядюшке твоему, а тебе. А ты мне что говоришь? Что я сам буду с твоим родственником тереть? А схера ли, братан? Ты что, слова не имеешь? Твое слово что, ничего не стоит? Ты крутой пацан или марионетка? Не отвечай. За людей не слова говорят, а дела. Не, ну... Замялся он. Бабки-то мне барон дал. А мне кто дал? Мне вон руку отрубят. Но я вроде за тебя не прячусь и не говорю, что ты с тем ментом сам тереть будешь. Или чё? Ладно, ясно всё с тобой. В этот момент дверь распахнулась, и в кухню ворвалась волна музыки и смеха. «Так, мальчики-хулиганчики, а что вы здесь делаете?» Засмеялась София, хозяйка праздника. «Идите, вас там все заждались!» «Да, мы сейчас», — вяло сказал князь. «Что там, Мэтт, свалил, что ли?» «Ну да, кажется, расстроился и пошел домой». «Одним головняком больше, одним меньше, да, Крас?» Невесело засмеялся князь и двинул в гостиную. «А что случилось-то?» Кокетливо прищурилась Софа и встала, сместив центр тяжести на одну ногу. Приподнятое оголенное плечо, изгиб талии, все в ней было нарочито расслабленным и чуть вызывающим. «Случилось?» — удивленно переспросил я. «Ну, у вас с Мэттом», — кивнула она. «А, с Мэттом, слушай, я не знаю. Перебрал, наверное. В него будто зверь вселился. Ты же видела, ни с того ни с сего бросился на меня». Щелкнула задвижка, и в холле открылась дверь ванной комнаты. Алиса вышла, но не пошла в гостиную, а заглянула на кухню. «Алиса!» — позвала ее Софа. «Заходи, ты как?» «Нормально», — ответила она. «Придурок этот свалил?» «Да, он сразу ушел», — подтвердил я. «А что случилось-то?» — снова спросила Софа. «Да козел, блин!» — помотала головой Алиса. «Схватил меня, поволок». Лицо у нее было чистым, умытым, без макияжа. Не было ни теней, ни помады, ни туши на ресницах. Я впервые видел ее такой. Чистое, красивое лицо. Я покачал головой, не понимая, почему девочки такие глупые, что закрашивают свою настоящую красоту. Половина девчонок на этой вечеринке шлепала губами, как рыба из того мультика. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим кораблем». «Ну, выпил лишнего», — всплеснула руками Софа. «Давайте не будем судить его строго». «Спасибо», — хмуро сказала мне Алиса, обняла одной рукой, прижалась и чмокнула в щеку. И именно в этот самый момент в дверях появилась Настя. Строго по законам жанра. Она сверкнула глазами, ничего не сказала, повернулась и растворилась в сиянии гостиной. «Если бы не ты», — продолжила Алиса, даже не заметив Глотову, — «вообще не знаю, что бы я делала». Песня закончилась, и вместо нее заиграло что-то медленное и протяжное. «Пойду выпью», — сказал я, высвобождаясь из ее объятий, и двинулся в комнату, чтобы потанцевать с Настей. Но навстречу мне вышла другая девушка, светловолосая, тонкая, очень красивая. «Сергей», — улыбнулась она. «Привет», — немного удивленно ответил я, экстренно проверяя архивы своей памяти. Имя всплыло само. Лиля. Она училась в 11 классе, бывшая моя одноклассница. Да, она и раньше была хорошенькой девчушкой, а сейчас превратилась просто в красавицу. «Как дела?» — спросил я, рассматривая ее. Передо мной стояла стройная красотка с белой матовой кожей, полными, но натуральными губками, оленьими глазами, шелковистыми волосами и длиннющими ногами. И от нее шел сумасшедший аромат, очень тонкий, очень волнующий. «Да нормально. У тебя, я вижу, тоже ничего. Ты, кажется, переквалифицировался в бойца?» «Да что ты!» — усмехнулся я. «Мне бы ботанику вызубрить. Какие уж тут бои!» Она засмеялась. Легко, звонко, как колокольчик. Алиса фыркнула, что-то бормоча себе под нос. Я обернулся и заметил ее злой взгляд и сжатые губы. Она демонстративно повернулась и вышла через другую дверь в холл. «Алиса!» — окликнула ее Лиля. «Подожди!» Но та не среагировала и выскочила из кухни. «Что с ней?» — спросила Лиля. «Да ничего страшного», — ответила Софа. «Не обращай внимания, это из-за Мэтта, наверное». «Ах, да!» — кивнула Лиля. «Что-то он стал совсем странным, этот Мэтт». «И не говори», — засмеялась хозяйка вечеринки. «Кринжово как-то он тут выступил. Ну ладно, не будем ему кости мыть. Пойдемте лучше потанцуем». «Да-да, сейчас. Я только пару слов скажу, Сережа», — ответила красотка Лиля. «Хе-хе, так приходит земная слава, Крас!» Засмеялась София и пошла к гостям. А я заметил Настю. Она танцевала с Рожковым. Его руки лежали существенно ниже талии. Они прижимали Настю к себе, а сам что-то шептал ей на ухо. Настя, откинув голову, медленно качалась в такт музыки и ничего не отвечала. К моему удивлению, сердце мое сжало сильная и холодная рука. В висках застучало, но уже не из-за чувства опасности, а из-за другого, давно забытого, неосознанного, почти вытесненного чувства. «Слушай», — защебетала красавица Лиля, — «я тут разговаривала вчера с Ангелиной». «Да?» — кивнул я, не сводя глаз с Насти. «Да, она передавала тебе привет». «О, спасибо. И я ей тоже передаю привет. Она сказала, что не может тебе ни дозвониться, ни отправить сообщение. И спрашивает, может, у тебя поменялся номер? Или, может, ты ее заблокировал?» «Ха, да что ты!» — усмехнулся я. «Стал бы я блокировать Ангелину. Да у меня тут менялся номер несколько раз». Я посмотрел на Лилю. Наши глаза встретились. Ее невероятно длинные ресницы дрогнули, и она мило, обаятельно улыбнулась, так что на щеках появились прелестные ямочки. Нос у нее был тонким и прямым, а скулы довольно широкими, как у настоящей русской красавицы с татарской кровью. «Вот и я так подумала», — сказала она. «Стал бы ты бегать от Ангелины». «Ага», — кивнул я. «Тогда дай мне, пожалуйста, актуальный номер телефона, и я его передам Анжеле. А еще лучше, ты ведь сам можешь ей позвонить или написать». «Да, хорошая идея». «Но все-таки скажи номер». Я продиктовал, и она сохранила его в своем айфоне. «Ладно», — вздохнула Лиля. «Хорошо, что мы здесь встретились. Теперь просьба Ангелины выполнена». «Это точно», — кивнул я. «Ну, пойдем тогда потанцуем», — ответила она и залилась смехом, легким, хрустальным, как ручеек. Лиля взяла меня за руку и вывела из кухни. Я отыскал глазами Настю. Она все так же плыла по волнам музыки и, кажется, была уже изрядно захмелевшей. А этот сучонок Рожков все так же лапал ее за зад. В отличие от него, мой танец был совершенно целомудренным. И хотя неожиданная благосклонность прелестной девицы находила яркую ответную реакцию в моем организме, в основном химическую, я держался молодцом. «Ну, спасибо за танец, не пропадай», — прощебетала Лиля, прижалась и чмокнула меня в щеку. Я проследил за ней и дождался, когда Рожков отлепится от Насти. «Илюха, можно тебя на минутку?» — позвал его я. «Чего тебе, Крас? Мне некогда». «Ну, на минуточку. Иди, иди сюда». «Блин, что тебе надо?» — недовольно нахмурился Рожков, когда я затащил его на кухню. «Илюха», — подмигнул я, — «я тебе говорил Глотову не трогать?» «Тебе-то что? Какая разница? Ты вон с бабами крутишь с другими. Ну и крути, ко мне не лезь». «Я ни с кем не кручу. И я тебе сказал, что Глотова моя». «Да иди ты в пень, Крас! С хера ли она твоя? Она мне намекнула, что даст сегодня». У меня в голове граната рванула. «Ты чё, охерел?» — толкнул я его в грудь. «Ты дебил? Ей 15 лет!» Рожков влетел спиной в холодильник и вмиг рассвирепел. «Толкнешь еще раз!» — процедил он сквозь зубы. «И тебе писец! Ты понял меня? Я тебе не Мэтт. Я тебя урою тут на глазах у твоих сосок». «Хе, не уроешь!» — усмехнулся я. «Не дорос еще на батю зубы скалить!» «Илья, я серьезно. Я тебя предупредил. Настя со мной. Еще раз ее за жопу схватишь — пожалеешь. Конкретно, сука, пожалеешь». «Илья, ну ты где?» Появилась вдруг Настя и посмотрела на меня. «Ты че пропал? Шампанское кончилось, что ли?» «Сейчас, сейчас», — ухмыльнулся он. «Только Красу объясню, что к чему, и приду. Одну секунду». Она развернулась и вышла. «Усек?» — ответил Рожков и рванул с кухни. — Сучонок! Козел! Сатир похотливый! — Ну и че ты? — раздался сзади голос Алисы. Я обернулся. «Норм. А ты как?» «Да тоже нормально. А ты-то, смотрю, на эту расфуфыренную сучку повелся». «Ты про кого сейчас? Про Лилечку мою?» «Ага». Я засмеялся. «Кошмар с этими девками». «Алис, ты чего злишься?» «Да сука она!» — отрезала Алиса. «Возможно», — пожал я плечами. «Да мы вроде просто потанцевали, и все. Видела я, как ты на нее смотрел». «Ха-ха-ха, ну прости, мамочка», — засмеялся я. «Пойдем, теперь со мной будешь танцевать». Я помотал головой и хлопнул себе ладонью по лбу. «Ну ладно, айда, потанцую с тобой». Она не отходила от меня весь вечер, а еще месяц назад шарахалась, как от огня. Чудеса! Наконец, воспользовавшись тем, что она отвлеклась на каких-то парней из модельного агентства, я подошел к Насте. Она как раз вышла в холл, подошла к зеркалу и начала поправлять платье, или футболку, я не знаю. Что-то чумовое, блестящее и невообразимо дикое. «Настя, пойдем домой, уже времени дофига». «Ну тебе дофига, ты иди», — сказала она, не глядя на меня. «Ну нет, пойдем вместе», — кивнул я. «Вместе, да не с тобой. Меня Рожков проводит». «Рожков тебя проводит. Как же? Прямо на свой рожок. Вслух я этого не сказал, конечно. Вместе пришли, вместе и уйдем. А дальше ты уж сама решай, трахаться тебе с Рожковым или нет. Но точно не сегодня». «Что?» Она вспыхнула, моментально покраснела и резко обернулась ко мне. «Что слышала? Собирайся, мы уходим». «Ты...» Лицо ее сделалось возмущенным. Она вдохнула и начала заикаться, не зная, как реагировать на такую наглость. «Ты че прицепился к девчонке?» — процедил Рожков, подойдя вальяжной походкой. «Прицепился к девочке ты», — ответил я и глянул на него, не скрывая бурливших чувств. «Как сраный репей». «Но это не твоя девушка, так что тебя это вообще не должно интересовать. Пошли, Настя». «Ты что ли будешь мне говорить, чем мне интересоваться?» Едва сдерживаясь, прохрипел я. «Это моя девушка, точка. Отвали. Увижу тебя рядом с ней, хоботок оборву. Ты меня понял?» «Чё ты сказал?» «О, Крас опять кипишует!» Подошел к нам князь. «Так, мальчики, мальчики!» Защебетала и хозяйка Софа. «Сережа сегодня такой воинственный, ну все, все, хватит. Больше не будем устраивать гладиаторские бои, а то на вас мебели не напасешься». «До свидос», — кивнул я Рожкову. Тот, играя желваками, отошел в сторону. «Собирайся», — мрачно бросил я Насте. Домой мы шли молча. Было холодно, но сухо. Желтые фонари делали пыльный и уже готовый к зиме город волшебным, таинственным, а для кого-то, наверное, и романтичным. «Ну, как тебе, понравилась вечеринка?» — спросил я у Насти, когда мы подходили к дому. Она долго молчала, прежде чем ответить. Потом повернулась ко мне и выдала. «Да все бы ничего, но у кого-то, кажется, глаза от баб разбежались». Утром Настя за мной не зашла. Я позвонил, она не ответила. Детские обиды, девичьи обиды, женские обиды. Преодолевать их было довольно сложно. Приготовив завтрак себе и маме, а потом позавтракав и выпив кофе, я отправился на занятия. Пришел чуть позже, до последнего давал Насте шанс одуматься. Но она не одумалась, и в школу я двинул один. Зашел уже после звонка, но народ еще тусовался. Проходя мимо раздевалки, я заметил двух одиннадцатиклассников. Один из них вчера был на вечеринке у Софии. Они ржали, стоя в раздевалке, глядели вниз. А внизу, обхватив колени и понурив голову, сидела девчонка. «Давай, давай, поднимайся, жерть!» Глумливо бросил один, грубо схватил ее за руку и потащил вверх. Она послушно встала. Молча и с опущенной головой стояла перед ними. Тощая, худая. «Блин, это была Грошева из моего класса!» «Как ты можешь быть такой скелетиной? Ну-ка, у тебя жопа-то есть вообще? Откуда у тебя эти палочки торчат?» Пацаны заржали, и один из них резко задрал ей юбку. Девчонка дернулась, попыталась отбить его руку, но силы были явно неравны. Тогда она просто опустила голову еще ниже, а они стояли, рассматривали ее задницу и хохотали. «Не, ну в натуре, такие тощие, не...» «Вам заняться нечем?» — оборвал я его. «О, еще один инвалид!» — ответил он. «Отошли от девочки!» Тот, который вчера был на вечеринке, толкнул одноклассника локтем. «Иди своей дорогой! Жертва похищения в натуре!» — заржал его приятель. «Две жертвы и обе аборта!» «Ладно, ладно, хорош!» — похлопал второй чувак по плечу своего товарища. «Все, пошли!» «Ты че, этого чмошника зассал?» — ухмыльнулся тот. «Ха, ну-ка ты, дистрофичка, покажи сиськи!» Он протянул руку и схватил ее за грудь. Девчонка дернулась, отшатнулась, прижалась к решетке. Гнев — отвратительное чувство. 100 раз говорил себе, голова должна быть холодной, сердце горячим, а голова холодной. Но закипело у меня и сердце, и мозг. Я влетел в раздевалку, хотя видел охранника, идущего со стороны столовой. Надо было просто подозвать его и потребовать, чтобы он разобрался. Но что уж поделать. Я влетел и отвесил этому уроду такой пендаль под зад, что он не устоял на ногах и упал на пол. Но тут же вскочил и в ярости бросился на меня. Я не собирался сшибать его, хотел просто дать пощечину. Хлобысь! Голова отлетела, а щека моментально покраснела, и на ней остался белый след от моей пятерни. Я схватил его за руку, завернул даже не до хруста и потребовал, чтобы он извинился. «Извинись, сука!» «Отпусти!» — завизжал он. «Отпусти! Ты мне руку сломаешь!» «Сломаю, если не извинишься! Быстро извинись!» Его товарища к тому моменту уже и след простыл. «Извинись!» — повторил я. «Ну-ка, что здесь происходит?» — раздался голос охранника. «Немедленно прекратите! Отпусти его быстро!» «Когда извинится, тогда отпущу!» «А, я ничего не делал! Он на меня напал!» — заорал 11-классник. И тут прогремел знакомый голос, который невозможно было спутать. Трубный, красивый, мощный и хорошо поставленный. «Это что такое?» Это была Медуза. «Быстро ко мне в кабинет!» — возопила она. «Краснов, немедленно! Вы все трое!» Рявкнула и, развернувшись, как ледокол, разрубающий льдины, уверенно пошла в свою гавань. Мы поплелись за ней. «Кобзда тебе!» Одними губами прошептал паскудный мальчик из 11 класса и провел ребром ладони по горлу. Медуза открыла дверь кабинета, вошла и плюхнулась в кресло. «Не садиться!» — зло рявкнула она. «Стоять! Совсем уже распоясались! Итак!» Она сжала губы и прищурилась, простреливая нас недобрым взглядом. «Марат, что произошло?» «Лидия Игоревна, я не знаю», — затараторил тот. «Мы стояли в раздевалке, торопились, потому что опаздывали. Влетел Краснов, заорал, мол, ты почему так смотришь? Ну-ка, извиняйся. Напал, толкнул, вот, ударил по лицу, чуть руку не сломал». «Краснов!» — взревела Медуза. «Ты совсем берега попутал? Что это такое? Как это называется? Что ты молчишь?» «Ну, во-первых, вы мне говорить не даете», — спокойно ответил я. «А во-вторых, этот молодой человек бесстыдно и нагло врет. Он со своим товарищем издевался над Анной, приставал, совершал неприличные действия. Даже язык не поворачивается. Мне пришлось пресечь это безобразие». «Он все врет!» — затарахтел Марат. «Он все врет! Помолчи!» — оборвала его Медуза. «Грошева, что произошло?» Аня Грошева, незаметная, невидимая в обычной жизни девочка, получающая внимание только тогда, когда кто-то хотел над ней посмеяться, над ее худобой и неприметностью, опустила голову и ничего не сказала. «Анна, он к тебе приставал? Марат к тебе приставал?» «Я не приставал!» «Грошева?» — рявкнула Медуза так, что девчонка вздрогнула. «Да или нет? Да открой ты свой рот!»